Пико так торопил ее всю дорогу, что в Эссейсу они приехали слишком рано. «Уж эти мужчины», — покачала головой Донья Елена, когда служащие компании «Панагра» сказал им, что придется ждать еще более получаса. «Вечно вы или опаздываете, или являетесь ни свет ни заря. И кто это выдумал, что мужчинам свойственна деловитость?» Они прошли в зал ожидания и нашли пару свободных кресел. Пико предложил своей спутнице сигарету, но та отказалась. «Я выкурила недавно одну или две у себя на работе», — сказала она. «И что же вы думаете, Херардо сразу выразил неудовольствие?» «А как он это делает?» — улыбнулся Пико. «Господи, даже не расскажешь, это нужно видеть. А вы курите, доктор, пожалуйста». «Благодарю, сеньора». «Так вы невысокого мнения о наших деловых способностях?» «Представьте, нет. Вы знаете, что фирмы, руководимые женщинами, редко терпят крах». «Это вполне понятно», — кивнул Пико. «Естественный отбор, Донья Елена. Если женщина решает заняться мужской деятельностью, то на ее пути встает столько препятствий, что лишь одна из тысячи сумеет их преодолеть. Это будет самое способное. А мужчина занимается бизнесом, так или иначе, независимо от своих природных качеств, просто потому, что так нужно. Скажите, а своей работой вы довольны?» «О, еще бы! Так приятно зарабатывать деньги!» «Приятно чувствовать себя самостоятельной, доктор. Знать, что ты ни от кого не зависишь. Я ведь всегда от кого-то зависела, вы понимаете? Ну, как всякая женщина. А сейчас вы не можете себе представить, как это приятно — чувствовать себя наравне с любым мужчиной. И потом у меня такие хорошие отношения с моими служащими. Это ведь тоже приятно, не правда ли? Вы, значит, принадлежите к породе добрых капиталистов?» «Ага. Все мои мастерицы получают выше, чем положено по коллективному договору. И они довольны. И я могу не бояться, что останусь без рук. Вам бы поехать в Северную Америку и выйти замуж за Форда, Донья Елена. Но знаете, если уж я не выхожу за Лоральде...» Разговор перешел в шутливую болтовню. Потом радио сообщило о прибытии самолета Pan American Grace, следующего из Нью-Йорка через Порто-Пренс, Белем, Рио-де-Жанейро. «Вот и она», — сказал Пико, вставая. «Вы подождете здесь или пойдем вместе?» «Идите, доктор, я подожду». Пико ушел. Донья Елена достала записную книжку и карандашик и стала подсчитывать самые срочные платежи, которые ей предстояли на этой неделе. Подсчитав, она испуганно прикусила губу. Она не кривила душой, говоря Пико об удовольствии, которое доставляла ей работа. Ей действительно нравилось все это, и новое для нее чувство независимости, и неизбежный риск, и возможность помогать в какой-то степени своим служащим. В декабре, например, дела шли хорошо, и Донья Елена, кроме традиционного агинальдо, смогла выплатить мастерицам дополнительные премии. Но последние месяцы оказались трудными, и сейчас она просто не знала, как сумеет выкрутиться с этими платежами и зарплатой за первую 15-дневку марта. Трудно было получать деньги с заказчиц. Здесь приходилось постоянно лавировать между необходимой настойчивостью и умением сохранить клиентуру. А клиентура была избалованной, напоминаний о деньгах не любила, считая их для себя чуть ли не оскорблением. Донья Елена спрятала записную книжку. В зал уже входили пассажиры нью-йоркского лайнера, но Пико и Альварадо еще не появились. Донья Елена опять почувствовала, что ей хочется познакомиться с девушкой поближе. Неужели Беатрис Альварадо действительно была для Херардо тем, чем не сумела стать она сама? Увидев, наконец, в дверях высокую, тощую фигуру Пико, Донья Елена встала и пошла навстречу. «Хороша», — подумала она без зависти, скорее с одобрением, еще издали оглядев Беатрис от туфелек до прически и профессионально оценив покрой ее широкого черного пальто. «Добро пожаловать, сеньорита», — она сердечно обняла девушку. «Ну, как прошел полет?» «Не спрашивайте, сеньора, это ведь мое второе в жизни путешествие по воздуху», — устало ответила та. «Право, мне ужасно неловко, что вам пришлось ехать из-за меня в такую даль. Пико рассказал мне, как вы его выручили». «Ну да, он метался на перекрестке, как угорелый. Я сразу поняла, что человек торопится, а такси, вы сами знаете, в таких случаях никогда не найдешь. Как было не выручить?» «Сердечное спасибо, сеньора. Как ваш маленький?» «Ну, не такой уж он маленький, 1.5 года и уже 15 зубов. Приезжайте как-нибудь, я вам его покажу. Ну что ж, доктор, а где багаж сеньориты?» «Вот». Беатрис взмахнула черной пластикатовой сумкой с золотой надписью «Панагра». «Чемодан пришлют на дом. Поехали». «Да, идемте». «Как скоро думает вернуться Дон Бернардо?» — спросил Пико, когда машина, выехав со стояночной площадки аэропорта, свернула на ведущую в город автостраду. «Он ведь должен передать дела своему преемнику, но того пока нет». «Нет, назначения не было, я слежу. Боюсь, не будет еще долго. Какой идиот захочет теперь туда ехать?» «Ты слишком хорошего мнения о наших дипломатах. Хотя пост, надо признаться, и в самом деле не из завидных. Чудо, что Дон Бернардо выдержал там 4 месяца. Все ожидали, что он сбежит раньше». «Ну, отец упрям. Он продержался бы и дольше. Его доконала история с этим беднягой Галиндесом. На другой же день отправил телеграмму о своей отставке. Слушай, но ты тоже считаешь, что Галиндеса они похитили?» «Скорее всего», — кивнул Пико. «Это не первый случай. Несколько лет назад они точно так же похитили в Гаване Маурисио Баэса. Я точно не помню, где-то в году 52-м или 51-м. А потом Андрес Ракена был застрелен в Нью-Йорке днем прямо на улице, так что вполне возможно». «Но я так испугалась», — сказала Беатрис. «Ты понимаешь, за несколько дней до этого я написала одному своему знакомому в Штаты, что Галиндес собирается опубликовать эту книгу. Накануне мы обедали с нашим пресс-атташе, и кто-то за столом рассказывал об этом. Но я вспомнила и написала. И можешь себе представить, не проходит и 2 недель, как вдруг эта новость. У меня первая мысль была, а что, если они это через меня узнали? Там ведь письма вскрываются, нас об этом специально предупреждали. Я так перепугалась, даже у папы боялась спросить, а потом пошла в библиотеку и стала рыться в газетах. Ну, оказалось, что об этой книге уже писали, так что это не было никаким секретом. У меня просто гора с плеч свалилась». «Вообще, Дорита, ты это хорошо придумала, выбалтывать в письмах кулуарные слухи. Для любой разведки ты просто клад». «Кому?» «Ты это написала Хартфилду?» «Ну да, кстати, ты знаешь, что он стал знаменитостью? Изобрел что-нибудь? Ты разве не читаешь североамериканские газеты?» «Почти никогда». «А что? О нем уже пишут?» «И как?» «Вообрази, он давал пресс-конференцию. Это была такая сенсация. Началось с того, что один журналист написал о нем статью, не договорившись с ним. Как будто Фрэнк стоит за вооружение Германии и даже собирается туда ехать. А он как раз наоборот, против этого. Он потребовал, чтобы дали опровержение. Но те не захотели, и тогда ему пришлось выступить самому перед журналистами. Я тебе говорю, это была настоящая сенсация. Почти во всех газетах его снимки. И то, что он говорил, и его истории, ну просто как о голливудской звезде. Его теперь называют «Красный Хартфилд». Можешь себе представить?» Пико сочувственно хмыкнул и покачал головой. «Бедняга! Как же это он?» «Ты считаешь, что он не должен был этого делать?» — удивленно спросила Беатрис. «Извините, сеньора», — спохватившись, обернулась она к своей соседке. «Мы тут все время болтаем о своем». «Ничего», — отозвалась Таня, отрывая взгляды от шоссе. «Я боюсь разговаривать за рулем. Меня это отвлекает».